Оставляем дома 21 век, душевная кома. Твоя вселенная тобой скома. Но ошибаешься опять, снова и снова. Мы свою я оставляем дома. 21 век, душевная кома. Твоя вселенная тобой скома. Но ошибаешься опять, снова и снова. Мы свою я оставляем дома. 21 век, душевная кома. Твоя вселенная, тобой скома. Но ошибаешься опять, снова и снова. Так оставь уже надежды всяк сюда входящий. Лживое лицо под гримом выглядит блестяще. Запечатанные души рвутся безуспешно. Даже милые снаружи, внутри все грешные. Каждому свое, но это даже слишком. Объяснять уже не надо, мы не понаслышке. Знаем, видели много, уверен, ты тоже. Ведь в этом мире ебучим тебе никто не должен. Пачка сигарет с утра, утро я добрый. По ночам не сплю и пусть я от вас свободный. Ни от дня, недели, времени я независим. Пока живой, что еще нужно, ешь, люби, молись. Наслаждаться моментами этой жизни, брат. В ожидании чуда, в ожидании добра. Улыбаться назло после всякой утраты. Деньги не в счет, нет, к ним отношения предвзято. Мы свою я оставляем дома. 21 век, душевная кома. Твоя вселенная, тобой скома. Но ошибаешься опять, снова и снова. Мы свою я оставляем дома. 21 век, душевная кома. Твоя вселенная, тобой скома. Но ошибаешься опять, снова и снова. Все твои цели и мечты — это горе, надежда. Что умирает последняя, она ведь где-то между твоим подсознанием и твоим здравым смыслом. И непоколебимая, как спартанцев 300. Соседа слушать не надо, тот умного не скажет. Лучше к близкому обратись, тот знаток со стажем. Обычно насоветует, но сам сделает мимо. В этом наш недостаток, в этом людская сила. Каждому свое, а круче свободен, как птица. Что-то сделать для своих, тупо не полениться. В трудную пору не забыть, что человек ты. Пусть уже потеряны дни наши и километры. Все твои цели и мечты уже не за горами. Пока надежда есть внутри, пусть в MP3 я с вами. Так же буду писать тебе, так же из Казахстана. Так же Низам, так же с душой, так же навечно с вами. Мы свою я оставляем дома. 21 век, душевная кома. Твоя вселенная, тобой скома. Но ошибаешься опять, снова и снова. Мы свою я оставляем дома. 21 век, душевная кома. Твоя вселенная, тобой скома. Но ошибаешься опять, снова и снова. Мы свою я оставляем дома. Мы свою я оставляем дома. 21 век, душевная кома. Твоя вселенная, тобой скома. Но ошибаешься опять, снова и снова. We'll be right back.